памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Французы не преследовали русских, сбив их с позиций при Аустерлице. И это, конечно, был тот красноречивый знак, который Александр I должен был понять. Второй, еще более красноречивый знак – это то, что все русские пленные были вскоре без всяких условий и без всякого выкупа освобождены и отпущены на родину. Император Наполеон не хотел видеть Россию в качестве своего врага. И дело не только в том, что Наполеон полагал, что после краха Третьей коалиции русское правительство более рационально станет глядеть на свое участие в политике Европы и вновь вернется к решению насущных внутренних проблем. Дело также и в том, что Наполеон хорошо понимал, как количественную, так и качественную разницу между, ну, скажем, Баварией, Пруссией, даже Австрией, с одной стороны, и Россией, с другой. Понимал, что Россию невозможно превратить в вассала, что ее целесообразнее иметь в качестве друга и союзника. Впервые со времен Петра Великого глава Франции готов был к установлению союза с Россией, знаменитой оси Париж-Петербург. Наполеон был уверен, что этот союз сможет держать в равновесии и не только всю Европу, но и весь мир. Но теперь русский император был не способен на такой союз. Во-первых, Александр Павлович опасался в случае с замирением с Францией и установлением с ней союза ответного и коварного удара англичан в виде организации внутренних бунтов или очередного дворянского заговора и переворота. Во-вторых, Александр Павлович желал непременно взять реванш за Аустерлиц, при этом не хотел считаться с тем, что для этого у него в данный момент нет достаточных средств, и, что важнее, данный реванш не соответствует национальным интересам России. В-третьих, для Александра Павловича было крайне важно для удовлетворения личных амбиций играть роль, именно вот так, играть роль покровителя германских государств и играть роль лидера европейского масштаба. Поэтому русский император решил глупость предыдущую, то есть вступление в Третью коалицию, продолжить новой глупостью, а именно, находясь в политической изоляции, продолжить войну. Правда, говорить об изоляции полной все же не приходится, потому что ассоциативными членами коалиции оставались Англия и Швеция. Другое дело, что надеяться на военную помощь от англичан и шведов не приходилось. Ну, впрочем, зимой ситуация несколько выправилась. Все началось с того, что в Лондоне умер Уильям Питт-младший, возглавивший за год до этого свое второе и, как оказалось, очень короткое министерство. Английский премьер-министр не смог пережить мозгового удара, который постиг его после известия об аустерлицкой катастрофе. Новый премьер-министр Англии Фокс предпринял попытки заключить новый мир с Наполеоном. что было с радостью, конечно, встречено в Париже, было одно препятствие – ганноверское курфюршество, переданное прусскому королю в качестве компенсации за рейнские анклавы. Дело в том, что Ганновер – это родовое владение английской королевской династии. Как однажды сказал Наполеон, если неуязвима Англия, то уязвим английский король. И вот на переговорах Наполеон неосторожно заявил, что если вся проблема мира заключена в Ганновере, то он немедленно этот вопрос решит, то есть отнимет курфюршество у Пруссии и вновь отдаст англичанам. И вот это заявление буквально взорвало антифранцузским возмущением в Берлин. Ну, во-первых, пруссаки были унижены навязанным им не слишком почетным нейтралитетом. Во-вторых, партия войны, состоящая в основном из офицеров, была уверена, что, как и в Семилетней войне, во времена Фридриха Великого французы не выдержат удара прусской армии. Прусские офицеры демонстративно точили свои сабли о ступени французского посольства в Берлине. Очарованные русским императором королева Луиза Амалия и принц Людвиг официально высказались за вступление королевства в войну. И общественное мнение очень быстро, почти мгновенно стало яростно франкофобское. Между тем, инициатива Фокса в Англии встретила отпор в сплоченной группе непримиримых в парламенте. И премьер тотчас от мира с Наполеоном переключился на создание новой антифранцузской коалиции, которая теперь мыслилась в Лондоне как русско-прусский военный тандем. Берлину был предложен огромный кредит, и этот огромный кредит окончательно решил дело. Король Фридрих Вильгельм III направил Наполеону ультиматум, суть которого была в том, чтобы французы к 8 октября немедленно очистили Германию от своих войск. Известно, что на этот ультиматум Наполеон с иронией сказал своему начальнику штаба маршалу Бертье: «Нас вызывают к барьеру на 8 октября». От такого вызова французы никогда не уклоняются. Он проигнорировал ультиматум, но стал немедленно готовиться к новой войне. А в Берлине же, сочтя молчание Наполеона очередным оскорблением, 28 сентября 1806 года объявили войну Франции. Вот так состоялось оформление 4-й антифранцузской коалиции. Надо сказать, ни одна коалиция не была подготовлена так дурно, как это. Русские корпуса Эссена и Бенниксена после Шенбрунского договора 15 декабря 1805 года так и не вошли в пределы Пруссии. И теперь же в Пруссии русских войск не было, и вообще Россия еще не была готова к возобновлению военных действий. Следовательно, прусской армии предстояло в одиночку противостоять Наполеону, для которого предстоящая кампания, вошедшая в историю как Тюрингская осенняя кампания 1806 года, стала одной из самых коротких и самых эффективных. Всего Пруссия выставила 150 тысяч солдат в двух армиях. Первая армия, возглавляемая герцогом Брауншвейгским, стояла между Эрфуртом и Эйзенахом. Вторая, под командованием князя Гогенлоя, между Йеной и Шлейцем. И вот пока пруссаки готовились к наступлению, Наполеон, располагая 175 тысячами, в день объявления войны нанес первый удар, разбив у Шлейца авангард генерала Таунцина, это сделали маршалы Даву, Мюрат и Бернадот, а затем на следующий день, 29 сентября, маршалы Лан и Ожеро разбили корпус принца Людвига в сражении при Заальфельде, и сам принц, один из инициаторов войны, погиб в сражении. И, наконец, 2 октября произошло сразу 2 сражения. Во-первых, при Йене, где армию князя Гогенлоя разбил сам Наполеон, а во-вторых, при Ауэрштетте маршал Даву разбил армию герцога Брауншвейгского, и бегущие из-под Вены и Ауэрштетта толпы прусаков, обезумевшие, столкнулись на перекрестке дорог под Веймаром, явив ужасающий хаос. Прусской армии больше не существовало. И 15 октября Наполеон во главе своей армии вошел в Берлин. С гибелью прусской армии и выходом Пруссии из войны фактически скончалась 4-я антифранцузская коалиция. И это давало основание императору Александру прекратить войну. И даже в Лондоне считали, что этот шаг русских практически неизбежен, и потому прекратили финансирование военных действий. А поскольку именно в финансировании и заключалось английское участие, то так выходило, что теперь и Англия вышла из коалиции. Бывший русский посол во Франции барон Убри, живший в Париже теперь как частное лицо, но исполнявший дипломатические функции, подготовил несколько вариантов весьма достойного выхода России из войны. Русский генералитет обращал внимание своего государя на то, что театром военных действий теперь становится Польша, где население настроено традиционно антироссийски, но Александр был непримирим. И русская армия под командованием Бенниксена, одного из самых деятельных участников убийства Павла I и последовательного агента английских интересов в России, вступила к Нареву из Гродно. И тотчас французы маршала Мюрата заняли 15 ноября 1806 года Варшаву, где были восторженно встречены поляками. Первое столкновение между русской и французской армиями произошло 14 декабря под Пултуском, где маршал Лан оттеснил Бенниксена к Остроленке, хотя, правда, не добился сколь-либо стоящего успеха. Сражение проходило во время оттепели, и солдаты, что русские и французские, они буквально увязали в размякшей глине. Как с иронией скажет Наполеон, для Польши Господь создал 5-ю стихию – грязь. Решено было дожидаться морозов. После Рождества 1807 года начались не только морозы, начались страшные метели. И именно в таких условиях в течение 2 дней, это 7 и 8 февраля, 1807 года произошло сражение при Прейсиш-Эйлау. И не столько даже сражение, сколько отчаянная бойня. Командующие армиями потеряли в снежных вихрях контроль над войсками. Ход битвы оказался в руках командиров корпусов, а то и дивизий, которые действовали автономно. В хаосе битвы армии поменялись позициями. К вечеру 8 февраля русская армия частями отошла на восток, оставив на поле боя 30 тысяч трупов, больше, чем при австралийце. Французские потери были почти столь же велики. Обе стороны объявили о своей победе, хотя обе стороны вряд ли имели на это право. И хотя сражение при Прейсиш-Эйлау наделало много шума в мире, а в России таки возбудило новый прилив патриотизма, положение русской армии было крайне неблагоприятно. Она была прижата к границе, получив лишь 10 тысяч из резерва. Столь же неблагоприятно было и внешнеполитическое положение самой Российской империи, ведомой в тупик своим императором. Во-первых, финансовые ресурсы страны были исчерпаны, и на отчаянную просьбу русского посла графа Воронцова о предоставлении кредитов англичане ответили категорическим отказом. Во-вторых, Наполеон отправил в Стамбул своего посланника, чрезвычайного генерала Себастьяни, который склонил султана Селима III к войне с Россией. Турция была полна решимости взять реванш за весь XVIII век. И основания для этого были. Французские офицеры много и с успехом потрудились для реорганизации турецкой армии, прежде всего артиллерии. В-третьих, другой наполеоновский посланник, генерал Гордан, склонил шаха Фатх Али Каджара к войне в Закавказье. Ситуация складывалась уникальная. Ни разу еще русским не приходилось вести одновременно с турками и с персами. В Петербурге понимали, сколь роковым может оказаться ведение войны при истощенных ресурсах, пустой казне сразу на два фронта и еще в полной международной изоляции. Наконец это понял Александр I. Но вместо того, чтобы воспользоваться подготовленной русскими дипломатами почвой для примирения с Наполеоном, потребовал от Бениксена немедленного наступления с тем, чтобы добиться решающей победы. И это в то время, когда французская армия в Польше получила мощнейшие резервы. Это два корпуса по 40 тысяч во главе с маршалами Лефевром и Массена. Бениксен выполнил приказ императора, проявив при этом редкую способность совершить все из возможных ошибок. Атаковав корпус Нея, он допустил охват своей армии противником и оказался в ловушке, запертый в узкой лощине, прижатой к берегу Алле под Фридлендом, где 14 июня 1807 года, в годовщину наполеоновской победы при Маренго, и произошло последнее сражение этой нелепой войны. Победа досталась Наполеону дорогой ценой. Но зато и русская армия в совершенно расстроенном состоянии вынуждена была отступить через границу уже в пределы России. Наполеон занял Кёнигсберг, но, как и под Аустерлицем, приказал отступающих не преследовать. Менее всего он хотел войны с Россией, и на этот раз его знаки к миру были увидены и Александром Павловичем. Пройдет меньше месяца после Фридляндского сражения, и в Тильзите оба императора встретятся для переговоров, и будет подписан Тильзитский мирный договор, который станет причиной героических и трагических событий 1812 года. Любой политический союз – это сговор двух или нескольких договаривающихся субъектов против третьей стороны. То, что произошло в пограничном прусском городке Тильзите на реке Неман, было не просто фиксированием завершения войны, это было именно заключение союза России и Франции. Если есть союз, то есть и третья сторона, против которой этот союз направлен. И сторона эта, а теперь и общий для Франции и России враг, Великобритания. С марта 1807 года Тильзит был местом, где находилась ставка императора Александра I в финальной фазе войны. После Прейсе-Шелау иллюзии получили некоторый импульс, иллюзии рухнули сразу после Фридленда. В Тильзите императора окружали его молодые друзья по негласному комитету, которые в своей совокупности вполне имели право называться проанглийским лобби при русском дворе. Позиция их была однозначна – в войне или в мире, но Россия должна сохранять теснейший русско-английский союз. В течение весны 1807 года члены негласного комитета рождали фантастические и не имеющие отношения к реальности планы как военных операций, ну, скажем, высадки многочисленного десанта во Франции при участии эмигрантов-роялистов, это, кстати, идея графа Строганова и князя Черторышского, ну и еще были и политические планы, скажем, планы совершенно неуместного переустройство Европы. И заметим, что даже выдвигая вот этот план переустройства Европы, князь Черторышский увязывал его с обязательным одобрением англичанами. А в оправдание он указывал, сколь важна для России торговля с Англией, и указывал на то, что в сущности ведь война-то ведется на английские деньги. Кстати, когда тоже в 1805 году, еще до Аустерлица, сказал не слишком тактично князь Долгоруков в присутствии Кутузова, то Михаил Ларионович довольно зло бросил реплику. «А не угодно ли вам, князь, сказать, будто Россия, пренебрегая собственными интересами, ходит в ланскнехтах у Альбиона?» И эту реплику слышал император Александр I и... Это много способствовало ухудшению отношений Александра и Кутузова. Впрочем, содержание русских войск и в Пруссии, и на Ионийском архипелаге, и содержание эскадры Синявина на Средиземном море – все это действительно шло из английских субсидий. Но в 1805 году англичане выдали России субсидии на 1,5 миллиона рублей. Огромная сумма. В 1806 году обещано было субсидии уже на 4 миллиона рублей, хотя выплачено было меньше половины, но все равно много. Субсидии выдавались, конечно, под крайне низкие проценты, однако все же заметим, что это были не даровые деньги. Их предстояло возвращать в течение ближайших где-то 10-20 лет. Расплачиваясь за интересы Англии жизнями своих солдат и репутацией страны, император Александр вместе со своими молодыми друзьями-реформаторами ввергал Россию на неопределенное время в экономическую кабалу. Уместно вспомнить, что говорил современник тех событий, основоположник политэкономии Адам Смит. Зависимость экономическая неизбежно ведет к зависимости политической. Но ведь субсидии, они не полностью покрывали внешнеполитические расходы России, особенно в связи с начавшейся войной на Балканах и в связи с сокращением торговли из-за войны в Европе. Финансовое положение ухудшалось стремительными темпами, и оно столь стремительно ухудшалось, что вынудило императора Александра еще в октябре 1806 года создать особый комитет по финансам, в который вошли министры Васильев, граф Румянцев, граф Кочубей, Лопухин, Гурьев. Дефицит на март 1807 года составил 17 миллионов рублей. Никогда финансовое положение страны не приближалось столь очевидно к катастрофе. Министр иностранных дел барон Будберг прямо просил английское правительство войти в положение и предоставить немедленно кредит в 6 миллионов рублей. Но новый британский премьер Гренвиль ответил довольно грубо. Англичане раскошелятся, но только в том случае, если русским удастся все же нанести поражение армии Наполеона. И одновременно премьер Гренвиль заявил о необходимости пролонгации русско-английского торгового договора 1797 года на прежних условиях, которые наносили России ущерб ее внешней торговле. Договор был заключен в свое время императором Павлом I сроком на 10 лет. И в январе 1801 года, конечно, дезавуирован в связи с разрывом союзных обязательств. Но вскоре после убийства императора его сын и преемник договор немедленно восстановил. Мы об этом упоминали. 10 лет прошли, и теперь уже Александр не хотел пролонгации договора на кабальных условиях, ибо это не только разоряло страну, но это и опасно роняло престиж императорской власти и лично государя. И это понимали даже члены негласного комитета при всем своем англофильстве. Но что было делать? Английские представители Стюарт и Лодердаль шантажировали министра Будберга на переговорах тем, что, во-первых, без пролонгации договора 1797 года англичане вообще наложат мораторий на торговлю с Россией. Во-вторых, без пролонгации договора 1797 года ни о каких дальнейших кредитах и субсидиях не может идти речь. И в-третьих, в случае отказа от пролонгации договора 1797 года и свертывания русско-английской торговли, английская сторона потребует немедленной выплаты 6 миллионов рублей, поскольку русская сторона не выполнила условия сделки, то есть она не уничтожила наполеоновскую Францию. Так что перспективы для России вырисовывались на самое ближайшее будущее более чем удручающие. Финансовый хаос, массовые крестьянские восстания, стремительное нищание всех сословий и дворянская фронта. Для Александра I, который с крайней болезненностью воспринимал растущее к себе раздражение дворянства, и это после почти 5 лет влюбленности страны в своего ангела-императора, все сказанное означало смертный приговор. Под давлением таких обстоятельств и Александр, и его молодые друзья англофилы вынуждены были идти на не просто мировую с Наполеоном, но именно на союз, который открыл бы для русской коммерции контролируемые Францией европейские континентальные рынки. Думается, английский кабинет премьера Гренвилля ошибся в расчетах, желая использовать критическую ситуацию для России и набросить для верности сразу две удавки – и ущербный договор о торговле, и долговые обязательства по субсидиям и кредитам. Ставя новые субсидии в зависимость от пролонгации договора 1797 года, Гренвиль превозмог, так сказать, предел возможного. Но нет сомнения, что если бы Англия выплатила хоть десятую часть обещанного, то Александр продолжил бы войну, которая неизбежно перешла бы на русскую территорию уже в 1807 году. Кроме англофилов, в России была еще одна партия войны – это германофилы. К ним, пожалуй, можно отнести всю царскую семью и прежде всего вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Сюда же следует отнести графа Растопчина, графа Толстого, графа Ливена и огромное число находящихся на русской службе выходцев из германских государств, занимавших в стране видные положения. Наиболее значительной в этой, так сказать, партии фигурой был генерал Бенниксен. Ну, а позиция германофилов была такова. Во-первых, заключение мира с Францией обозначает превращение России во второразрядную державу, утратившую всякое значение в европейской, ну, а значит, и в мировой политике. Растопчин, скажем, везде кричал, что это измена героическим эпохам великих государей XVIII века, ну, имея в виду Петра I и Екатерину II. Так что Россия, утратив уважение мира, обречена будет на одиночество и не просто на умаление величия, но и на гибель. Во-вторых, потеря влияния на германские государства – это не просто предательство родственных отношений. Ну, вспомним, что царствующий дом Романовых породнился со множеством из владетельных династий Германии. Так вот, не только это, но это и потери германского, а следовательно, и всего европейского рынка. Если учесть, что союз с Францией рассорит Россию и с Англией, то тогда экономическая катастрофа неизбежна. И в-третьих, уход из Европы вряд ли удовлетворит амбиции корсиканского чудовища, то есть Наполеона, в чью разумность и умеренность германофилы верить не хотели. Значит, война приблизится к самым границам России. И следующая схватка между Россией и Францией, конечно, будет проходить уже на русской территории. И Бенниксен писал Александру Первому, процитируем, «В разных войнах с Францией, в которых Россия принимала деятельное участие, она до настоящего времени являлась только вспомогательной державой. Театр военных действий был всегда настолько удален от России, что понесенные поражения, как бы они значительны ни были, не могли иметь каких-либо опасных последствий для ее владений. Тогда как в настоящее время она принуждена вести непосредственную войну в собственных пределах против всех Соединенных сил Франции. Вот так. И Бенниксен считал, выражая общее мнение своих единомышленников, что необходимо возобновить союз естественных врагов Франции, а именно Австрии и Пруссии. Впрочем, реанимировать-то и Австрию, и Пруссию после смертоносных ударов Наполеона оказалось невозможно. И тот же Бенниксен вынужден был 9 марта написать в рапорте Александру Первому. «Я считаю, что продолжение войны с Францией опасно для России». Первый пункт германофилов разрешался, если Россия становилась бы равноправным партнером Франции. Равноправным. Второй пункт разрешался следствием первого. Для России, как партнера Франции, открывались европейские рынки, соответственно, она сохраняла влияние в Германии. И третий пункт разрешался фактом заинтересованности французов уже в русском рынке. Итак, к лету 1807 года дрогнула и, казалось бы, монолитная германофильская партия. Ну, а были ли в России последовательные сторонники русско-французского сближения? Были, конечно. И, заметим, весьма многочисленные, правда, они разделялись по качеству этого сближения. Примером могут служить позиции князя Куракина и графа Румянцева, выражавших два направления в русско-французском сближении. Ну, например, Князь Куракин считал, что следует заключать именно полноценный политический союз, и сам факт его будет как бы гарантией против агрессии Франции в отношении России, так и основой для успешного сопротивления против английских козней, которые, конечно, не преминут последовать. А граф Румянцев считал, что мирный договор должен быть поддержан только торговыми соглашениями, что следует избегать каких-либо однозначных политических обязательств, и это, возможно, позволит сохранить приемлемые отношения и с англичанами. Иначе говоря, Румянцев предлагал путь изоляционизма. Нужно отсидеться, пока Наполеон не растратит силы в схватке с англичанами и пока народы Европы не начнут восстание против его тирании. Вот Куракин считал, что тандем России и Франции долгосрочный и, возможно, на весь XIX век, а, возможно, и далее долгосрочный проект. А Румянцев считал, что этот тандем обоюдно изначально неискренен, и однажды все-таки воевать с Францией придется. Ну, впрочем, это все уже детали. В целом же обнаружилось, что к июню основная часть русской политической и военной элиты, независимо от своих партийных ориентаций, были готовы к переговорам с Францией. Сообщение о фридлянском поражении не застало Александра I в Тильзите. Император выехал в Вильно инспектировать резервы. В Тильзите находился князь Куракин, князь Черторышский и великий князь Константин Павлович, которые и наблюдали начавшуюся в городе панику. Вечером 15 июня между ними состоялось совещание, и к этому совещанию присоединились министр иностранных дел барон Будберг и граф Новосильцев. Вопрос состоял в том, можно ли продолжать войну, и если продолжать, то как? Будберг считал, что, хотя армия Бенниксена потерпела поражение, но она все-таки не уничтожена, следует оттянуть армию за Вислу, следует подтянуть резервы и возбудить против Наполеона поляков. Но князь Черторышский, сам крупнейший польский магнат и, кстати, ярый поборник восстановления польской государственности, заявил, что поляки единодушно встанут на сторону Наполеона и будут воевать против России. А великий князь Константин, хорошо знавший ситуацию в стране, был категоричен. В стране растет раздражение против лично императора и власти вообще. Резервной армии на самом деле нет. Программа по подготовке складов с оружием и провиантами в Прибалтике и Белоруссии провалена. Финансы расстроены окончательно. Следовательно, уже в нынешнем 1807 году война перекинется на русскую территорию, и последствия этого как военные, так и политические будут самые ужасные. И отсюда вывод. Продолжать войну невозможно, и необходимо ее завершить любыми способами. Заметим, что за три дня до этого, 12 июня, в день отъезда Александра I из Тильзита, между братьями Александром и Константином произошел ожесточенный спор. И Константин настаивал еще до Фридланда на начале переговоров с Наполеоном, а Александр категорически требовал продолжать войну и поддерживать всеми силами союз с Англией. Куракин, продолжая и поддерживая тогда, 15 июня, великого князя, обрисовал в случае отказа от переговоров с Францией ближайшие перспективы. Первое. Выход армии Наполеона на Вислу, присоединение к ней поляков и масштабное антирусское восстание, в результате которого русской армии придется спешно уходить на свою территорию. Второе. Наступление Наполеона на восток и начало войны на территории России, где командование и войска деморализованы, не имеют ни плана действий, ни резервов, ни тыловой организации. Третье. Паника в управлении западными губерниями, массовое бегство на восток населения, которое спровоцирует нарастающий хаос уже в центрах, то есть в Москве и Петербурге, вызовут идущие по стране кругами массовые восстания в деревнях, в городах. И эти восстания правительство не сможет подавить в состоянии всеобщего нарастающего хаоса. Четвертое. В связи с утратой контроля над ситуацией реален мятеж дворянства и отречение императора. Власть в стране окажется в руках мятежников и временщиков. Реален и приход к власти республиканцев. Возможно, отпадение окраин, прежде всего западных губерний, это Белоруссия, Прибалтики, Украины, и Россия окажется ввергнута в новое смутное время, причем на многие годы. Пятое. В условиях внутренней катастрофы война на Балканах будет провалена, и реальна потеря Черноморского побережья и Крыма. В создавшейся ситуации антирусская партия войны в Швеции добьется начала военных действий и легко дойдет до Петербурга. Так что Россия в одночасье перечеркнет все достижения XVIII века, если не начать переговоры с Францией. Выход один. Немедленный выход из войны. Примечательно вот что. Мария Федоровна, крайне опасавшаяся, что ее сын начнет переговоры с Наполеоном и тем рассорится с англичанами, а что это означает, она отлично знала по перевороту 1801 года, отправила князя Куракина для присмотра за императором, чтобы он ни в коем случае не вступал в переговоры с Наполеоном. А Куракин как раз выступал за эти самые переговоры. Дело в том, что вот с князем Куракиным, многоопытным дипломатом и русским послом в Вене, ловким царедворцем и проницательным политиком невозможно было не согласиться. Перспективы им обрисованные были, к сожалению, реальны и близки. И поскольку он был одним из тех весьма немногих людей, которых Александр I слушал, решено было, что князь немедленно отправится в Вильнюс, где и попытается убедить императора в том, что наступил крайний момент для кардинального пересмотра политического курса. В Вильнюсе Куракин застал картину крайне тревожную. В одном из писем Марии Федоровне князь докладывал, что император замкнулся, никого не принимает, от командования армией и вообще от какой-либо деятельности отошел, впал в полную апатию и ожидает только одного – вестей из Лондона. Александру Борисовичу Куракину пришлось много потрудиться, чтобы убедить императора в том, что англичане его кинули, что теперь ни для него, Александра Павловича, ни для России нет иного выхода, как начало переговоров с Наполеоном. удалось добиться 16 июня следующего. Во-первых, генерал Попов, когда-то помощник князя Потемкина Таврического, теперь главный интендант русской армии, отправился к Бениксену в армию с тем, чтобы выяснить на месте реальное положение дел относительно боеспособности армии. Во-вторых, направить к Наполеону князя Лобанова-Ростовского с предложением о перемирии, но при непременном условии князь будет действовать не от имени императора Александра, а от имени Бениксена. Причина понятна. В случае отказа французского императора от контактов вина ляжет на генерала Бениксена и на Лобанова-Ростовского. Попов немедленно выехал в армию, увидел, что французы не стремятся к наступлению. Русская армия спокойно отошла с позиции и в ночь с 18 на 19 июня перешла Неман, оставив Тильзит. Казаки Платова немедленно сожгли все переправы на Немане. Вечером 19 июня Наполеон въехал в Тильзит, однако основная часть его армии оставалась на Висле, и ничто не указывало о намерении французов продолжать войну. Попов доложил императору: положение дел между российской императорской и французской армиями весьма странное. Военные действия остановлены, перемирие еще не заключено и мира еще нет, и ничто не обязывает их, то есть французов, быть в той недеятельности, в которой мы находимся. И вот тут генерал Попов и князь Куракин настаивали: все это говорит о готовности Наполеона к мирным переговорам. Наполеон сам предлагает, сам приглашает к этим переговорам, и, возможно, это последний шанс выйти из войны и, соответственно, избегнуть ввержения страны в хаос и катастрофу.